Глава 13. Марк. По спине стекают капельки пота. Снимаю фуражку и перевожу ошалелый взгляд на Костю. Охренеть! Вот это удача! Негатив мигом исчезает, потому что перед глазами все еще стоит образ милой, испуганной новенькой. То, как она целомудренно прижимала к груди полотенце, пытаясь прикрыть наготу, было просто очаровательно. Благодаря ее стараниям теперь у меня не только спина от жары дымится, но и кое-что ниже пояса, просто в пекле. «Охренеть!» — выдыхаю я, когда мы с Костей возвращаемся в кабину пилотов. «Да», — задумчиво отвечает друг. «Девчонка высший класс. Надеюсь, Лиля предупредила ее о возможности дополнительного заработка». «Ну...» — я откидываюсь на спинку кресла. «Даже если нет, то...» Избавляюсь от жаркого пиджака. «Никто не мешает нам самим провести должностную инструкцию». Костя рассеянно кивает, а потом вдруг спрашивает. «Слушай, а то видео из чата у тебя сохранилось где-нибудь?» Я хмурюсь. «Ты про видосик с монашкой?» Не понимаю, какого хрена он о ней вспомнил. Неприятный был случай. Мы договорились больше об этом не вспоминать. «Да, про него», — подтверждает друг. «Зафига тебе оно? У нас тут цыпочка не хуже нарисовалась». «Просто так», — сухо отвечает он. «Хочу пересмотреть». Я удивленно смотрю на друга. Не мне осуждать его странные пристрастия, но... Даже по нашим меркам это диковато. Иметь в распоряжении такую красотку и дрочить на старинный видос из прошлого. «Нет, у меня его нет». «Но я тебе кучу таких найду в интернете, если тебе не вмоготу и нужно...» «Не могу сдержать усмешку. Спустить пар». Костя морщится. «Ты думаешь, я дрочить на нее собрался?» Его брови сходятся к переносице. «А разве нет?» «Нет, блядь», — резко отвечает он. «Ладно, забудь. Проехали». Пожимая плечами, отворачиваюсь. «Порой он такой странный». Несмотря на то, что мы с Костяном знаем друг друга как братья-близнецы, я в который раз убеждаюсь, что чужая душа — потемки. Вот я, например, рад был бы больше не вспоминать тот инцидент полугодовой давности. После того, как мы набухались в номере и вернулась монашка, все как в тумане. Я даже не помню, как мы ее трахали. Наутро проснулся с дичайшей головной болью и не смог найти свои трусы. «Да, блядь, трусы пропали. И не только они. Еще мои часы и рубашка. А у Кости наша невинная невестушка скоммуниздила холдер для банковских карт вместе с наликом и телефоном. Единственной уликой против нее оказалось то грёбаное видео из женского туалета. Ума не приложу, кто из нас его загрузил в общий чат, в чат нашей авиакомпании. Я вообще не помню, что мы это делали». Но, видимо, все же сделали, потому что видео было загружено с аккаунта Кости. Блять, какой разнос нам устроило начальство, полный пиздец. Хотя худо без добра не бывает, ведь именно в тот день мы с другом решили, что наш маленький бизнес по частным авиаперевозкам пора выводить из класса подработки и заняться им вплотную. Подали заявление об увольнении на следующий рабочий день после корпоратива и не прогадали, потому что теперь мы сами решаем, кого нанимать, а кого нет. И недовольных стюардесс, желающих подать жалобу на пилотов, теперь нет в нашей жизни. Эти крошки, которых нам присылает Лилия из агентства по подбору персонала, сами жаждут запрыгнуть на нас. Мы даем им прибавку к зарплате, а они делают наши командировки куда менее скучными. Как по мне, вполне справедливое разделение труда. Все бы хорошо, если бы не мои родственнички. Недавно ездил к ним в гости. Та еще поездочка вышла. Вместо того, чтобы порадоваться за мои успехи, отец выдвинул мне ультиматум. Хочет женить меня. Сделать приличным, с его точки зрения, человеком. Считает, что Москва и большие деньги дурно на меня влияют, что я совсем сбился с пути истинного. В принципе, роль блудного сына у нас в семье меня вполне устраивает. Я от них ни в чем не завишу, и мог бы послать к черту. Вот только... Мама очень больна, сердце, доктора дают плохие прогнозы. А отец не преминет сказать, что это я виноват в болезни матери. С тех пор, как отказался поступать в семинарию 10 лет назад, ее болезнь обострилась. «Марк, пошли, там клиенты!» Выводит меня из мыслей Костя. Поднимаю на него взгляд и встаю. Надо избавиться от этих воспоминаний. Работа важнее. Неспешно надеваю форму и выхожу встречать пассажиров. Костя идет спереди. И как раз в этот момент из маленькой дверки появляется аппетитная круглая попка новенькой. Останавливаюсь, чтобы заценить формы и рельефы нашей запакованной в облегающую юбочку красотки. Она оборачивается и замечает мой оценивающий взгляд. С трудом отлепляюсь от попки и перевожу его на ее лицо. «Я Марк», обаятельно улыбаюсь ей и протягиваю руку. У нас с Костей разный подход к обольщению. Он, чаще всего, сходу ведет себя как неандерталец и часто пугает особо чувствительных малышек. Я же предпочитаю действовать иначе. До поры до времени сдерживаю свои животные инстинкты, до нужного момента. Ну а потом... «Вероника!» Она жмет мою руку, и я удивляюсь тому, насколько холодна ее ладонь. «Очень приятно!» Задерживаю рукопожатие чуть дольше, чем того требует правила приличий. «А как вас по отчеству?» Малышка нервно забирает руку обратно. В глубине ее бездонных, по-детски больших глаз читается странный испуг. «Хм... Александрович!» — усмехаюсь я. «Рада познакомиться, Марк Александрович!» Юный голосок дрожит. Несмотря на броский, но сдержанный макияж, который делает ее чуть старше ее лет, я замечаю, что эта девчонка младше, чем другие присланные Лилии и стюардессы. «И я!» Снова улыбаюсь ей самой обворожительной улыбкой. «Очень рад!» Несмотря на то, что я веду себя галантно, на лице малышки рождается неприязнь. Она пытается скрыть ее за вежливой улыбкой, но я все равно замечаю. Странная она, это новенькая. Пассажиры, семейная пара с двумя детьми, поднимаются в самолет по трапу. Костя приветствует их на борту и отчитывается от готовности экипажа начать полет. Я тоже здороваюсь и жму руку мужчины. Но сам краем глаза слежу за скромной брюнеткой, стоящей слева от меня. Она то и дело теребит манжет фирменного пиджака. Интересно, почему она так нервничает? Надо будет обязательно выяснить это сразу после того, как мы познакомимся с ней поближе.